как должны относиться к пастору? Как должны? Повинуйтесь наставникам вашим. Так Слово Божие говорит. Повинуйтесь. И даже что надо делать? Молиться. Больше молиться за пастора, что, Господи, если ты верил ему, эту паству, то ты наполняй его откровениями своими, чтобы через него и эти злачные пажити исходили для нас. Вот такая молитва должна быть пред Богом, что, Господи, мы его несем на руках молитвы пред тобой. Вот что... Так обогащай его, чтобы через него ты питай, Господь, нас. Вот это будет по духу Господню и по отвесу Божию. Все у вас да будет с любовью, так говорит Господь. И когда семейная жизнь идет по отвесу, когда церковная жизнь идет по отвесу, тут и простор для Бога. Тут и благословение Господне. Тут нет препятствий благодати Божьей. И когда взойдет кто-то из неверующих, посетит, и что он это сразу ощутит, сразу ощутит. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И вот как она должна, это здравая жизнь по отвесу Божьему. Вот, помню, испытывали мы в своей церкви эти благословения Господни, когда у нас было как одно сердце во всей церкви, когда мы отделились от регистрированных, как одно сердце. И кто-то пришел послушать Слово Божье, он покается, вот такое было состояние. Покается, обратиться к Богу. И уверовала одна жена депутата. И пошел раздор, скандал в доме пошел, депутат восстает против нее, ты позоришь меня. Ну и там дело к разводу. А свекровь ее в деревне живет. И там говорят свекрови, куда-то у тебя сноха стала ходить, ты съезди и узнай, что-то там у них скандалы. И эта свекровь приезжает туда, к сыну своему. И, значит, это сноха Верой звать. Она говорит, Вера, что у вас тут происходит в семье-то? Вот, ты куда-то ходить стала? Она говорит, мам, как раз сегодня собрание. Пойдем с тобой. Чем тебе рассказывать, лучше придешь и сама все увидишь. Пойдем. И вот она пришла. Ну, пришла, села, сидит такая бодрая. Вот, первая проповедь, вторая. Третья началась, она понижаться стала. А уж четвертая-то и не видать ее, она занимается с платочком уж там. И покаялась. Побеседовали с ней, говорим, ну а теперь поезжай в деревню, расскажи, куда сноха стала ходить. И до сих пор она член церкви. Вот. Великий Бог, когда ему предоставлен простор для действия, Он будет совершать. И вот все у вас да будет с любовью. Также, дорогие друзья, еще хочется напомнить из Священного Писания вот такие слова. Это записано в послании к Ефесянам в 3 главе. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом? В чем состоит домостроительство тайны?» Вот хочу сказать, друзья, мы прочитали с вами, но каждый смотри, как строит, да? А теперь вот написано, что домостроительство тайны. Значит, домостроительство, оно все-таки совершается в тайне. Вот сейчас находящиеся здесь все присутствующие, у каждого что на сердце? Никто не знает, да? Никто. Никто. Вот сидит рядом сестра с сестрой и не знает, что у ней на сердце. Она вот рядом сидит. Человек смотрит на лицо, да? А Бог смотрит на сердце. А мы не сможем посмотреть на сердце. Мы не сможем. Это нам не подвластно. А домостроительство совершается в тайне. Шли все сюда на богослужение. А кто как шел, это вопрос. Один, как одна говорит, я бежала, я чуть дождалась этого дня, что идти в собрание. Я бегом бежала, какое у нее влечение в это, в собрание. А другая говорит, я давно не была в собрании, надо на нее сходить, а то скажут, совсем пропала. И тоже сидит в собрании, да? А то скажут, совсем пропала, что-то ее нет. Надо уж сходить. Это хождение не пред Богом, а пред человеком. Чтобы пришла и отметку сделали. Он, ага, хорошо, пришла, была в собрании. Вот. Поэтому наше хождение, оно не пред человеком, а пред Богом. Ну и хочу сказать некоторые примеры жизненные. Вот бывает такое. Идет собрание, кончается оно. И все собираются уходить. А одна сестра берет веничек и ждет, как все уйдут. И она начинает подметать здесь в собрании. Убирать тут. Уберет все и пошла домой. Во второй раз опять так же. В третий раз опять так же. И люди верующие смотрят. И ей оценку дают. И оценку неплохую, да? Какая сестра ревностная. Все уходят, а она берет веничек и подметает. И оценку дали хорошую. Но как она метет, это вопрос. Никто не знает. Метет да метет. А как метет, это сокрыто в тайне. Может быть, она метет, да и думает, песок-то таскать вас много, а подметать-то я одна. Вот это для Бога. Это для Бога. И метет, и ропот допускает. Это для Бога. Заметьте, братья и сестры, сегодня Господь проникает в тайну нашего сердца, в глубину нашего сердца. Бывает вот такое в жизни. Одна сестра встает утром и думает, надо мне сходить в больницу. Там лежит сестра больная, надо ее посетить. Ну, собрала что-то там из пищи, вот гостинчик какой-то, и пошла. Идет в больницу, навстречу ей идет еще одна сестра. Встретились, поприветствовались. Ты куда идешь? Я вот в больницу иду посетить, там сестра больная. А ты? А я ходила в магазин за хлебушком. Вот хлебушка купила. Ну, поговорили и разошлись. И вот эта сестра, которая хлебушек купила, идет и судит себя. Как я не такова? Как я не похож на эту сестру. Она от утреннего раннего часа заботится о больных. А я о себе забочусь. Вот хлебушка купила для себя. Попечение о себе. Вот. И осуждает себя. И хорошую оценку дает той сестре, которая пошла посещать. Конечно, она идет хорошее дело делать, чтобы посетить больного. Но как она идет посещать, это опять в тайне. Опять в тайне. Может быть, она идет и рассуждает. Вот сегодня одна лежит, а завтра еще две лягут. Вот и ходи тут по больницам те, да сумки таскай, а все дорогое. Вот. Это для Бога. Но из людей этого никто не знает. Никто. И вот мы прочитали, что домостроительство тайны, оно сокрыто в тайне. Сокрыто в тайне. Ну, бывает еще такой вот пример приведем. Брат имеет машину. И как только кончается собрание, он подходит там одной старушке, предлагает, иди в мою машину, садитесь. И ты, сестра, иди тоже там, ты храменькая, иди. И вот их туда пригласит, посадит и везет их, по домам развозит. Один раз так сделал, другой, третий, четвертый, так, пятый. И ему смотрят все, ему оценку дают. Какой брат, как он жертвенно проводит служение на своей машине, вот, и всех старушек вот развезет, какой молодец, вот, и хорошая оценка о нем. Делает он хорошо, но как он везет, это опять вопрос. Опять вопрос. Вот он везет и думает, да, уселись и сидят. И вот вези каждую к дому. И никто не подумает, что бензин такой дорогой, трата какая. Вот. Да и машину бьют тут вот свою. Это вот для Бога. Это для Бога. Для людей то оценка хорошая. Но для Бога Господь смотрит. Как-то один раз брат везет нас на машине на своей. Я ему говорю, вот ты везешь, брат. А как везешь, это вопрос. Как ты нас везешь? Вот, это вопрос. И если ты это делаешь как для Господа, Господь благословит тебя. А если делаешь показное только, то это будет плохо. Это плохо. Бывает еще один пример такой приведу. Вот болеет человек, а одна сестра за ним ухаживает. Или за братом, или за сестрой. Вот. И ухаживает, год ухаживает, 2 года ухаживает. У нас вот одна сестра болела 8 лет. И надо ухаживать. Вот. И вот ухаживает, и длительное время, конечно, труд этот весьма тяжелый. Надо покормить, надо обмыть, надо повернуть на бок, а поворачивать-то будешь и не угодишь, у него все больное, не поворотить, там пролежни появляются. Вот такое бывает, сложная такая работа эта. И вот она ухаживает годы, и ей оценку дают этой сестре. Какая терпенница, надо же столько терпения. А как она ухаживает, никто не знает, один только Господь. Может быть, она утром идет, отворяет спальню, увидела и говорит, все дышит, скоро что ли у меня страдания эти прекратятся, скоро что ли я отмучаюсь, вот это для Бога. И бывает такое, сестра говорит, вот ухаживаю, а иногда и ропот допускаю, ропот, а это не нужно. Вот, все, что делаете, делайте не как для человека, а как для Господа, как мы сегодня вот слышали, Господь через брата напоминал, что все делайте как для Господа, и тогда оно будет чисто перед Богом. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь нас вот так проверяет сегодня нашу жизнь, и семейную жизнь проверяет, и жизнь в церкви проверяет, и в глубину сердец проникает наш Господь, как мы проводим эту земную жизнь, как проводим. Вот, поэтому да благословил бы нас Господь, братья и сестры, чтобы жизнь наша была по отвесу Господню. Бывает такое в жизни, вот у нас в стране, там, где мы живем, служителя, которым Господь верил церковь, и они поступили не по отвесу Господню. И что они сделали? невесту Христа, церковь, которую он приобрел кровью, они ее отдали в распоряжение КГБ. Страшное состояние. Отступление сделали от истины. Какая была беда! Это все пришлось и мне пережить. Это случилось во дни моей жизни, когда отступили служителя от истины. Вот. Помню, рассуждают они, пришли в церковь безбожные документы, положение, инструктивное письмо. И вот рассуждают пожилые братья, я тогда молодой еще был. И вот говорят, если мы не примем вот это положение, инструктивное письмо, то придут, закроют двери и замок повесят и не дадут больше нам собираться. Вот и все. Вот. И вот ни один, не нашлось ни одного из них, чтобы кто-то указал на отвес Господний в это время. Чтобы вот посмотрите, братья, на Божий отвес. А отвес-то такой. Я открыл пред тобою дверь, никто не закроет ее. Это Бог говорит. Никто не закроет. Почему? Это я открыл. Никто не сможет закрыть. Я закрою, никто не откроет. И вот этот-то отвес даже и в помине он не был. И поступали на глаз. А на глаз-то подступали и сделали такую беду, такую постройка-то вся получилась кривая. Какое бедственное состояние было. Но, слава Богу, великий Бог, который наблюдал за нашей жизнью, он видел скорби народа Божия, и когда правитель сказал, что в 65-м году покажу последнего баптиста с церковью, все будет покончено. И Господь тогда воздвиг братство и вложил в дух жертвенного служения в их сердца. И пошли гонения. Сколько слез было пролито, сколько разлук было, но однако ж великий Господь, когда мы поступаем по отвесу Божью, Он подарил и победу. Подарил Господь победу. А теперь вот 35 лет шли этим путем, вел Господь. И в настоящее время, как хочется сказать, много и много видим благословений Господних. Бог благословляет нас. У нас там проходит благовестие, палаточное благовестие. Я не знаю, как у вас тут благовестие проходит, а у нас палаточные. Приезжаем в город, молимся, говорим: Господь, благодарим Тебя, что Ты привел нас в этот город. А теперь укажи нам место, где нам поставить палатку и проповедовать о Тебе великом Боге. И как только находим место, всем понравилось, у всех в духе согласия, и ставим палатку. И вот в одном месте братья приехали, поставили палатку, начали проповедовать. Едет милиция, арестовывают братьев. Это вот уже в одни свободы этой. Арестовывают братьев и на несколько суток сажают их. А там верующие позвонили в другой город верующим братьям, и они услышали, бросают там все дело и едут в этот город, становятся в этой палатке и проповедуют Слово Господне. И вот когда пришлось об этом услышать, как сердце радуется, братья и сестры, что тот дух жертвенного служения, который Господь подарил в 60-е годы, до ныне он сохраняет. Твердый, непоколебимый дух. Вот, слава Богу! И они стояли там до тех пор, как братья отбыли там сколько суток, вышли, становятся они, эти поехали домой. А в одном месте было такое. Это тоже вот в наши дни уже. Значит, братья усматривают, вот в этом городе одни православные только находятся, а наши вероисповедания совсем там нет. И Господь положил на сердце братьям поехать туда с палаткой и там проповедовать. Приехали, поставили палатку, начали проповедовать. Приходят начальство, милиция, ломают палатку. Сломали ее. Потом на другой день встают утром, а она стоит. Палатка-то, которую сломали. Братья ночью поставили ее. И они опять проповедуют. Приезжает милиция и ломают ее. Сломали. На другой день встают утром, а она стоит. Опять стоит. Теперь, значит, приезжают милиция, ломают палатку и грузят ее в грузовую машину, в кузов. Погрузили и двоих братьев посадили. И повезли ее. И отвезли ее за 60 километров. Отвезли и там разгрузили. Потом утром встают, а она стоит опять. И больше ломать не стали. И что там кончилось, чем дело? Купили молитвенный дом там, переехал один брат туда жить, в этот молитвенный дом, а сейчас там церковь. И что мы можем сказать, братья и сестры? Слава Богу! Великий Бог, который воздвиг и это братство, и до ныне Он его благословляет, и до ныне Он его утверждает. Сколько мы можем с вами вспомнить вот эти милости Господни. Один раз мы приехали в один город, ставим палатку, приходит народ, подходит: «А вы чем торговать будете?» спрашивает нас. Мы говорим, что мы будем проповедовать о Господе сегодня в 6 часов вечера. Приходите, будет собрание. Придем. Ну и когда пришло время, 6 часов вечера, полная палатка была народу. Полная палатка. И мы познакомились со слушателями, сказали, кто мы есть. Вот, как мы совершаем это служение? Может быть, кто из вас подумает, что мы наживу имеем какую от этого служения. У нас даже братья есть, которые взяли отпуск без содержания, бесплатный отпуск, и для того, чтобы проповедовать Слово Божье. И каждый вечер, после, как кончится служение, мы будем вам дарить Евангелие, ни с кого копейки не возьмем. Вот. И вот, значит, провели собрание, это воскресеньем было, первое собрание. Подходит к нам народ и говорят: вот у нас в городе за это лето капли дождя не было, одной капли не было, а у них там город окружают пожары, леса горят, торф горит, дым там в городе, народ посылают там тушить огонь. Вот, все сухое. Вот вы помолитесь Богу, чтобы Бог дал дождя. Это люди после благовестия, значит, после собрания и обращаются. Вот вы помолитесь, чтобы Бог дал дождя. Ну, мы говорим, что был один человек, Илья, помолился, и не было дождя. А потом помолился, и Господь дождь дал. Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. Давайте помолимся. И стали молиться. Господь, Ты слышишь эту нужду, которую заявляют люди? За все лето капли не было дождя. Если у Тебя милость есть, мы знаем, что для Тебя ничего невозможного нет, то пошли дождь, попросили у Господа. Два дня с половиной ждали ответа. Стоим на благовестии, и мы выстроились, братья, и пели стих. Не помню, какой стих пели. И в это время, во время пения, подул сильный ветер, и заходила наша палатка. Вот, она высокая, и вот ветер дует. Потом загремел гром. Такие удары, раскаты там, грома, молнии. И пошел дождь. И не чуть-чуть покапал, а стоят в палатке люди, там асфальт в палатке. Поток воды идет у всех под ногами. Все стоят в потоке воды. Гром гремит, пение, а на сердце, братья и сестры, вы можете представить, как оно было, когда великий Бог обращает внимание на немощных рабов своих и слышит молитву их и исполняет, то сердце наполнялось радостью. Кончилось собрание, говорим, друзья, кто был на воскресном служении? Там кричат, мы были. Вы помните, как мы просили Господа, чтобы Он послал дожди? Помним. Господь говорит, что в последнее время люди будут неблагодарны. Давайте такими не окажемся. Стоит ли поблагодарить Бога за это? Кричат все, стоит, стоит. И какая молитва возносилась Господу? Благодарственная молитва. Слава Богу, что ты вот и в немощах народа твоего являешь такую проповедь, что, может быть, мы не сможем, проповедники, сказать такую проповедь, как Бог сказал своими действиями, что действительно Он творец видимых и невидимых миров. Потом туда приезжает начальство, посланное от мэра. Вот. И приехали, у вас разрешение есть? Ну, мы говорим, что есть разрешение. От мэра? Мы говорим, нет, от Бога. От Бога. Мы к мэру не ходили за разрешением, братья и сестры. Почему? Потому что мы имеем разрешение от Господа. Вот, они говорят, что надо от мэра. И пришлось сказать, а он так пониже меня ростом, этот начальник, говорю, вот когда был Господь на этой земле, Иисус Христос, и Он посылал учеников Своих и говорил им, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Идите, и в какой город войдете, там оставайтесь, говорил Господь. А если вас не примут, то вы, выходя из этого города, отряхните прах от ног ваших. А он говорит, ни в коем случае, ни в коем случае, так смотрит на меня, да несколько раз повторяет, ни в коем случае, то есть, что выходить из города и прах отрясать, это как бы проклятие какое-то на них. Мы говорим, что и у нас такого желания нету, чтобы уходить из города и отрисать прах от ног. А если у вас такого желания нету и у нас, то вот эту палатку примите как подарок от Бога, что 10 дней тут будет проповедоваться Слово Божье. И если вы примете как подарок от Бога, то Бог благословит вас. Вы, наверное, сейчас уезжать будете? Он говорит, да. Давай помолимся, а потом поедешь. И он становится вот так, этот начальник. Стоит, я совершаю молитву. Ну, заканчиваю. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Он говорит, аминь. Затряс головой, снимает очки, перекрещивается по-православному и плачет. Братья, сестры, великий Бог, который избрал это братство, утвердил его и 35 лет ведет и благословляет его. На всяком служении мы видим, как Бог ставит свою печать благословений. Потом приезжает милиция туда. Приехала, свертывайте палатку. Мы говорим, мы свертывать не будем. А если кто придет или приедет и свернут нашу палатку, то пусть знают, что на этом месте будет проповедоваться Слово Божие 10 дней. Пусть и свернуто будет. И они уехали. А, видать, едут к мэру, скажут ему, потом едут опять. Вот. Кто ответственный? Я говорю, я ответственный. Поедем к мэру, вот тут недалеко, на нашей машине. Ну, хоть на 5 минут, вот поедем. Я говорю, если арестовывать будете, я поеду с вами. Сопротивляться не буду. А если арестовывать не будете, не поеду. И они сели и уехали. И больше не приезжали. И так Господь благословлял там это служение. Однажды сидим в палатке, и вот приходит одна женщина, и увидела Библию. Лежит Библия такая красивая, и вот бывает с цветочками здесь на корке. «Продайте мне, продайте Библию». Мы говорим, мы не продаем. «Ну, продайте, а где ж я возьму? Я хочу иметь Библию, я хочу читать Слово Божье. Ну, продайте, пожалуйста». И так пристало, мы никак не можем и отказать ей. Я взял Библию, подхожу к ней, говорю, «Сколько даешь?» Она говорит, «Вот у меня 1500 есть, а тогда они деньги были, 1500. Дам 1500». Я говорю, «А больше?» Она говорит, 200 рублей еще займу, 1700 дам. Я говорю, а больше? А тут братья мои сидят в палатке, те слушают. То дарим, не продаем, а то и конца нет. Все больше да больше. Говорю, а больше? А вот скоро получка будет, и 2000 дам. Даешь, женщина, 2000? Дам. Говорю, женщина, как ты любишь Бога и как ты любишь Слово Божье, вот так любит тебя Господь. На вот тебе ее бесплатно. Даю. Не возьму. Не возьму. Я говорю, возьми и читай. Как это я возьму и пойду? Не возьму. И вот, знаете, за 2000 быстрее перерядились, а за так отдать и никак не берет. Потом у ней в руке бумага, я у ней взял бумагу и завертываю Библию, завернул, потом беру ее руку, взял руку и ей вкладаю в руку. Говорю, возьми, женщина, и читай, Господь тебе ее дарит. Ну, взяла. И говорит, я сегодня вечером вам огурцов принесу. Да, говорим, женщина, если за Библию, то нам твоих огурцов не надо. Почему? Потому что Господь тебе ее подарил бесплатно. Нет, я из уважения, ну как хочешь. Нет, я сейчас пойду, сказала вечером, я сейчас пойду. Пошла. 2 банки 3-литровых принесла. Мы взяли, потому что и мы были, было у нас такое обстоятельство иногда. Ни денег нету, ни хлеба нету. А чтобы взять с кого-то, как они слушатели говорили, а вы хоть бы понемногу за Евангелие взяли, и у вас было бы на что питаться-то. Мы говорим, нет, мы этого не сделаем. Вот. Одна бабушка пришла и говорит, вот как от Господа прям даю вам 3000 рублей, возьмите, возьмите, как от Господа. Мы говорим, бабушка, не надо, не надо. Мы вечером говорим, друзья, дорогие, милые слушатели, мы вам будем дарить Евангелие, вот, у кого нету дома. У кого есть, не берите, а то возьмете, а другому не достанется. Вот. У кого нету, поднимите руку, а там у нас скамеечки в палатке, как и в молитвенном доме. Поднимите руку и сидите, а братья подойдут и вам подарят. Вот. И вот эта бабушка, вот возьмите, мы говорим, нет, бабушка, не надо. Вот если мы возьмем у тебя, А вечером скажем: дорогие слушатели, мы вам будем дарить Евангелие, ни с кого копейки не возьмем. А ты будешь сидеть и думать: копейки ты не берешь, а 3000 взял. Вот, ты нам закроешь уста, поэтому не надо, бабушка. Найдешь ты место, кому отдать там для Господа. Вот. И вот так, братья и сестры, Господь, великий Бог наш, так благословлял нас и на благовестии, и сейчас продляется благовестие у нас, братья, работают, трудятся. И даже до далекого севера, Господь как сказал: «И будет проповедано Евангелие Царствия Божьего по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И будет проповедано до края земли, то есть до Северного Ледовитого океана будет проповедано. Вот немножко скажу, пришлось мне быть в далеком севере. Норильск, Каиркан, Талнах, Дудинка – это столица полуострова Таймыра. И Волочанка. В Волочанке 2 недели пришлось жить там, с благовестием. И там уверовали около 10 душ. Долганы и нгасани. А нгасани – это самоеды. Самоеды. Вот такие народности. Самоеды. И вид, одна уверовала, звать ее Женя. Вид такой, значит, щеки сильно выпукло сюда. Нос туда вдавленный, маленький носик, а глаза как фломастером прочеркнута полосочка. Глаз не видать, а только вот черненькая полосочка. Да. И вот говорю: «Женя, а что такое самоеды?» Она говорит: «Было в прошлом вот такое. Когда умирал дедушка, или бабушка, или папа, или мама, и мертвого выносили на улицу на мороз. И когда сильно промерзнет все, берут и несут в дом, и ложат на стол. Берут ножи и режут кому где понравится. Это строганина. Режут и до тех пор, как съедят всего дедушку, или всю бабушку, или всего папу, или маму». Вот было такое. Нападали на другие народности, забирали в плен, и их убивали, замораживали и съедали. Вот самоеды. Вот какие народности, заметьте, какие обычаи у них странные такие, но все равно они являются творением руки Божьей. И Господь говорит: будет проповедано до края земли, а они там живут. И о них Господь имеет попечение. Да. Но потом, как проникла туда советская власть, и их приостановили в этом. Приостановили. И, значит, они этим заниматься не стали. Теперь, значит, так, умирает человек, если мужчина, сани делают, и ложат его на сани, потом ему ложат все принадлежности охотнические, все принадлежности рыболовные ложат, и запрягали 2 оленей и везут в тундру. И везут его не так вот, прямо, а вот так вот везут. Вот так вот везут. Я говорю: «Жень, а почему не прямо?» Она говорит: «Чтобы сатана не нашел его». Вот, вот так дорогу туда путают, и сатана его не найдет. Да. Привозят туда, около деревца ставят, оленей убивают, и жерзями обставляют, как шалаш делают, и уходят. И если скоро придет медведь и съест его, то это признак, что хороший был человек. Вот такое. что это был хороший человек. А если женщина умерла, то ей ложат тряпки, иголки, нитки ложат. Вот понятие такое, что там она работать будет. И он там будет, этот мужчина, охотиться, рыбу ловить будет. Вот. И олени у него там запряжены. Вот такие. Потом, значит, если умер маленький, в ящичек забивают и вешают на дерево, на землю не ложат. Теперь спрашиваю Женя, а у вас есть какое божество? Она говорит, есть. У дяди Коли есть. И вот, говорю, вы сходите, принесите, я посмотрю, что за божество. Пошли. Пришли, а там дом запертый. И одну маленькую девочку в форточку посадили, и она нашла этого бога, в тряпочку завернула, в сумку и принесли. Из чего состоит их бог, которому они молятся? Примерно вот такого размера он. Отсюда начинается палка. А сюда сучок и сюда. Ну, как рогатка. Палка и два сучка. Потом обтягивают оленьей шкурой. Все, и эти вот сучочки обтянуты. А здесь вот сантиметра 3 или 4 наружу эта палка, это не обтянута. Вот это бог. И когда идти на охоту, они молятся ему. Помолились, чтобы он помог им на охоте. И у них удача там. Удача на охоте. И что? Приходят домой с этой удачей и награду ему, этому богу. К этой шкурке пришивают красивую пуговицу. Это награда. 20 копеек, дырочка пробита и на ниточке тоже висит. 2 позвонка, а потом вот такие пластины металлические, светлые. И он весь в наградах. Весь. У нас даже здесь есть фотография. Я его вот так держу. Ведь сфотографировали. Можно его посмотреть, что за бог. Вот. Теперь помолились и пошли на охоту. Пришли на охоту. Пришли на охоту. И успеха нету на охоте. Вот. Возвращаются. Награды не снимают. Они заслужены. Берут хворостину и его хворостиной отхаживают. Значит, чтобы он... Вот такое у них. Такое вот понятие. Жалкие народы, простые, любят петь. Петь любят. Вот. И мне вот пришлось там 2 недели с ними быть. Такие жалкие, такая простота в них. И теперь это Женя... Самоедка проповедует и говорит там самоедам, вот посмотрите, что это за бог? Палка с 2 сучками и лоскут оленей шкурки. Ну какой это бог? А бог-то, говорит, небеса сотворил. Вот это Господь. Вот так у них сейчас это рассуждение. Так, братья и сестры, милостей Господних, как у вас поют этот стих, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй, да? Их, может быть, и до утра буду говорить, и они не кончатся, эти милости Господни, потому что их очень много было, и они продляются, милости нашего Господа. То, может быть, кто-то и с транспортом затруднений имеет, то мы сейчас тогда... склонимся на наши колени, помолимся, поблагодарим нашего Господа, который ведет народ свой и благословляет, и укрепляет, и утверждает, и радует. Но то, что Господь нам сказал сегодня, обратите внимание на семейной жизни, обратите внимание на церковную жизнь, как должны мы жить, как поступать, чтобы все у нас было по отвесу Господню. Пусть прославится великий наш и вечно благословенный Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.